Командорская каюта. Эти очерки в течение года печатались в журнале «Уральский следопыт». Такая вот серия юбилейных материалов. В силу журнальной специфики мне приходилось в них говорить о себе в третьем лице, как бы от имени редакции. Пусть читатели не сочтут это нескромностью. Просто такова специфика журнала. Несколько слов о юбилее. «Мы с мамой и бабушкой выписываем ваш журнал, потому что в нем много всего интересного. Мне и бабушке особенно нравятся сказки и повести Владислава Крапивина, только в этом году вы еще ничего не напечатали. И маме они тоже нравятся. А еще нам хочется знать про этого писателя, где он живет и как пишет свои книжки. Мама говорит, что это не так уж обязательно, но нам с бабушкой все равно интересно. Сережа Ефремов, 10 лет, Новосибирск, 79-й год. Сегодня я прочитал начало романа «Острова и капитаны», и теперь с нетерпением жду продолжения. И еще у меня и моей сестры такая просьба. Если вам не трудно, напишите про писателя Крапивина, который сочинил этот роман и другие свои книги. А то его героев мы знаем, а про него самого не знаем ничего. Игорь Ковальчук, 12 лет, 6 класс, и сестра Таня, 10 лет, Москва, 87-й год. Большое вам спасибо за наслаждение, которое испытываешь от чтения ваших книг, которые возвращают в детство. Мне бы очень хотелось узнать о вас больше, если это вас, конечно, не затруднит. Люба Сунгурова, 21 год, Украина, Луганская область, село Желтое. Подобных писем в архивах редакции и в архивах писателя Владислава Крапивина очень много. И дело вовсе не в том, что журнал или сам Владислав Петрович делают из писательской биографии секрет. Наоборот, следопыт неоднократно печатал всякую информацию о своем давнем и заслуженном авторе. Сам писатель тоже случалось рассказывал о себе в разных статьях, интервью и предисловиях к своим книгам. Но поколения читателей меняются быстро, а у тех, кто подрастает, все тот же интерес. Хотим знать об авторе. Читательские интересы надо удовлетворять. И в редакции возникла идея. И этой идеей редакция поделилась с писателем. «А давайте-ка, уважаемый Владислав Петрович, пойдем навстречу подписчикам и в будущем году уделим вам в каждом номере по нескольку страниц. Организуем этакий специальный разделчик». Известный детский писатель отозвался со свойственной ему интеллигентностью и лаконизмом. «С печки упали, да? Ну, серьезно. Да кому это надо-то? А вы почитайте анкеты и письма». «Письма? Да вы знаете, какие письма пойдут в ответ на это дело? Скажут, что редакция развела культ личности». «Ну, может, кто-то и скажет, зато многие будут довольны. Тем, что смогут прочитать ваши ответы на свои вопросы, узнают о ваших планах, о ваших увлечениях, о всяких случаях из вашей жизни. Познакомиться с вашей точкой зрения на всякие сложные вопросы, хоть немного проникнут в секрет писательской кухни». «Да с какой стати? Зачем? И почему это взбрело вам в голову именно сейчас?» «Как почему?» — хором возмутилась редакция. «Да потому что столетие!» «Вы что ли совсем переработали? Мне должно стукнуть всего 60. Ну, пусть не всего, а уже, но это же не целый век все-таки, а журналу и того меньше 40 лет. А если сложить вместе, сколько будет, а?» Эта простая арифметическая логика неожиданно сразила заслуженного следопытского автора. Потому что, как ни крути, а вся его жизнь сплюсована с жизнью уральского следопыта. Первый номер журнала вышел весной 1958 года. А уже в начале лета студент журфака УРГУ Слава Крапивин со своим рассказом в папочке для конспектов бодро пришел в редакцию. Увы, этот рассказ, который назывался весьма романтично «Там, где течет Ориноко», Славе завернули. Но чтобы молодой автор не впал в полное уныние, ему сказали: «Вы не падайте духом, заходите к нам, если еще что-нибудь сочините». Слава стал заходить. Вскоре известный журналист Евгений Григорьевич Ананьев набрал для журнала группу студентов, которые должны были освещать будни и романтику трудовых деяний на стройках и заводах Урала. И Слава освещал. и понемногу начал печататься. А весной 60-го осуществил и заветную мечту, опубликовал в «Следопыте» рассказ. Конечно, не Оренока, а другой. А еще через 2 года стал сотрудником редакции. Кстати, в той должности, которую когда-то занимала сотрудница, вернувшая ему рассказ. Тем не менее, у него хватило ума больше никому это свое произведение о Южной Америке не показывать. Далее все самое важное, что происходило в жизни начинающего писателя, становилось редакционным событием. И неизменно отмечалось в редакции. Публикация первой повести, август 62-го года, выход первой книги, конец того же года. Первый юбилей, 25-летие, 63-й год. Вступление в Союз писателей и почти сразу за этим шумная свадьба, в которой весь состав редакции принял самое горячее участие. Лето 64-го года. В 65-м году Владислав Петрович из штатных работников «Следопыта» ушел. Трудно стало тянуть сразу 3 упряжки. Книжки писать, командовать набиравшим силу отрядом «Каравелла» и ежедневно ходить на работу в журнал. Но полностью избавиться от 3-й упряжки не удалось. Куда от нее денешься, если ты и член редколлегии, и постоянный автор? Сколько же всего напечатал Владислав Петрович в «Уральском следопыте» по нынешний юбилейный год? Мы посчитали, и оказалось, что около 20 повестей и романов. Надо еще учесть, что 2 романа — это трилогии, состоящие из отдельных больших книг. А еще были рассказы, очерки, статьи, репортажи и даже 1 поэма. Если перевести все это на издательский язык, то можно сказать около 180 авторских листов. А 1 такой лист — это примерно 25 страниц машинописного текста. Если представить такой объем в книгах, то получится 5 томов толщиной с 3 мушкетеров каждый. Много это или мало? Каждый может судить по-своему. Но 1 факт бесспорен. По числу лет, отданных «Уральскому следопыту» послевоенного времени, и по количеству напечатанного в нем, Владислав Петрович абсолютный чемпион среди тех, кто работал для этого журнала. В связи с этим была даже попытка наградить автора-рекордсмена официальным прозвищем «Чемпион». Но Владислав Петрович эту попытку отмел. Сказал, что у него есть другое, не менее почетное прозвище, звание, титул. Думайте, как хотите. «Командор». «Вообще-то прозвищ у меня в жизни хватало», — вздохнул он. «С давнего дошкольного детства. Самое первое — комнатный балбес. Меня наградил им соседский мальчишка, потому что весной 43-го года мне не в чем было выйти на улицу, и я, глядя в окошко напускавших кораблики пацанов, с досады корчил всякие рожи. В ответ на балбеса я сочинил про обидчика частушку, где его имя рифмовалось со словом, которое лучше не печатать. Это был мой первый литературный опыт. Потом я получал всякие другие прозвища, но все они меня тоже не радовали. И только в 70-х годах меня, уже взрослого, начали именовать командором. Сперва в шутку, а потом и не только в шутку. Потому что командорами часто называют капитанов яхтенных клубов. А я в ту пору уже вовсю командовал ребячим морским отрядом. И это сделалось как бы 2-м именем. Да вы и сами меня иногда так кличете, не правда ли?» Редакция согласилась и решила, что новый раздел будет называться «Командорская каюта». Тот, кто прочитает страницы этого раздела, как бы заглянет в рабочую комнату писателя-командора. В его каюту. Потому что здесь повсюду морские инструменты и модели парусников, старинные книги о путешествиях и живописные пейзажи, где плещется разноцветное море. Побывав в гостях у хозяина каюты, читатель может узнать кое-какие секреты писательского труда, порыться в морских коллекциях, познакомиться с некоторыми фактами командорской биографии и услышать ответы на самые разные свои вопросы. Толкните скрипучую дверь.